Впрочем, их тут же отрезвили. Даже Аполлон не взлетит с таким пассажиром. Так что Фил снова провалился со своей страстью к путешествиям. В принципе, его раблезианское тело спасло ему жизнь. Больше никто ни звука не слышал об этой лунной экспедиции, что означает два варианта. Либо добровольца не нашлось, либо грабанулись. «Вы бы не возражали, Генри, если бы я спросил, каким образом вы оказались осведомлены об этих удивительных событиях?» — спросил Джим не без трепета. «Мой дорогой сыщик», — вздохнул достопочтенный ГТТ. «Фил Фафанов — один из моих ближайших друзей, если не мое альтер-эго. Мы знаем друг друга уже четверть столетия. Он был сотоварищем многих моих прошлых безобразий, если это был я, а не мое трансцендентальное отражение. Понимаете, что я имею в виду?» «Очень понимаю», — тихо сказал Долархайт. «Эра зарождения самой идеи молодого мира — трансцендентальные отражения». Президент Растайм с полминуты молчал, переваривая идею молодого мира, а потом воскликнул, будто его разбудили толчком в бок. «Браво! Клянусь музой их теологии! Вы вернули мне веру в правительство Соединенных Штатов!» Фил Фафанов, продолжил он, всегда всех озадачивал. Он мог предстать то прилежным ученым, настоящим трудоголиком, то возмутительным оболтусом и бездельником. В течение одного часа он мог показаться обаятельнейшим, любезнейшим малым и полным хамом, выказывающим омерзительное невнимание к собеседнику, что случалось, когда какая-нибудь идея захватывала его целиком. А его идеи? Он был истинным генератором идей, как гениальных, так и попросту вздорных. Типично ренессансный субъект. Чем только он не интересовался, однако больше всего душа у него лежала к лингвистике. Мы с ним и сблизились на почве лингвистики, хотя и бились много раз из-за проклятых русских префиксов и суффиксов. Я обычно лупил его в пузо, а он меня огревал вдогонку по лопатке. «То есть я могу предположить, сэр, что вы дрались в буквальном смысле?» — спросил Джим осторожно. Трастайм кивнул, подтверждая это предположение. Джим тогда задал еще один важный вопрос. «Он диссидент?» «Ни в коем случае!» — воскликнул Трастайм, как будто задетый за живое. «Фил Фафанов в такой же степени диссидент, в какой он балетный танцор. Разумеется, они, вы знаете, кого я имею в виду, имеют все основания его не любить. Однако не из-за политической активности, а скорее из-за духовной анархии, которую он источает с каждым выдохом своих легких кашалота. Он жил всегда так, будто не замечал их, будто они не существуют, и этот подход вызывал ярость в правящих кругах. «Позвольте мне сказать вам, мой мальчик, пожалуй, довольно странный способ обращения к агенту ФБР, но многие университеты приглашали Фила год за годом. Мы, например, возобновляли наше приглашение 28 раз. Он получал почетные степени всех институтов Лиги Плюща, был заочно выбран членом нашего совета, и все без толку. Вы знаете, как действуют эти больше? Раз уж они постановили кого-нибудь не пускать, никогда не уступят». «Но разве он не прибывает завтра самолетом Аэрофлота?» «О да, и это означает, что там действительно происходят значительные изменения. Я приравнял бы это к легализации оппозиционной партии». Достопочтенный ГТТ встал и прошелся по великолепному персидскому ковру по направлению к картине, изображающей его любимую хрящевую рыбу Ксифиус гладиус, подкласса цельноголовых, что появилось на лице Земли что-то вроде 100 миллионов лет назад. Боже, откуда она появилась? Он чувствовал странную нервозность, какое-то несообразное соединение еле различимых промельков старых мечтаний и раздражающих угрызений. Черты лица молодого человека вызывали в нем какие-то туманные видения прежних дней и ночей, одно из его прежних эго, которое так трудно соединить с ним сегодняшним. Тот прыщавый солдатик Аболтус, сохнущий по... почему? По кому? «Теперь вы видите, спецагент, почему я решительно отметаю любые подозрения в отношении Фила», — сказал он сухо. «Да и вообще, я не вижу никакого смысла шпионить в тройном «Л». У нас нет никаких секретных материалов». Те глаза, те чертовы невинные глазки, те сказочные полеты воображения. «Вы вообще-то откуда, Джим?» «Из Монтаны, сэр», — ответил владелец невинных глаз и добавил с явным желанием усилить впечатление от его невинности. «Говорят, что у вас тут имеется очень изощренная электронная защитная система. Это верно?» «Конечно, конечно. Но наша система покрывает только очень редкий оригинальный материал. Во всех остальных случаях все тексты, чертежи, рисунки и прочее стоят на компьютере и доступны любому. Я думаю, что эта утечка из Москвы, о которой вы мне говорили, не что иное, как глупая шутка». «Почему вы вздрогнули, Джим?» Спецагенту не хотелось, чтобы утечка из Москвы оказалась глупой шуткой. «Нет-нет, ничего, простите, Генри, это просто рефлекторно». «Значит, я могу предположить, что этот замечательный джентльмен, Филарион Флегмонтович Фафанов, начнет у вас работать через пару дней». Генри Трастайм улыбнулся, как бы предвкушая дивную встречу. Его уже ждет отдельный кабинет в галерее Гей-Люсака. Комната с голубыми стенами, все голубое. «Какого черта вы все вздрагиваете, Джим?» «Простите, сэр, это просто, вы знаете, ну, такая удивительная комбинация. Голубая комната у Гей-Люсака. Позвольте мне прежде всего вас заверить, что доктор Фафанов, забавное имя даже для русского, не так ли, которым я уже после ваших фантастических историй заочно восхищаюсь, ни в коем случае не является объектом какого-то специального расследования». Мое любопытство было вызвано просто совпадением его приезда с некоторыми, пожалуй, слабыми струйками только что полученной и неподтвержденной информации. Однако просто чтобы предотвратить возможность неприятных последствий, которые могут возникнуть из-за этого абсурдного совпадения, я надеюсь, вы не будете возражать против моего короткого пребывания в тройном «Л» в качестве, скажем, молодого ученого из провинциальной Монтаны. Спецагент Доллархайт осознал свой ляп еще до того, как закончил свой замысловатый пассаж. Достопочтенный ГТТ, президент Либеральной Лиги Линкольна, встал перед ним, подбоченившись. Губы его искривила сардоническая усмешка. Затем он поднял руку над головой и сказал: «Видите эту грешную руку, юный сыщик? Следите за ее движением». Описав полукружие в благородном воздухе знаменитого учреждения, грешная рука опустилась на низ живота господина президента и несколько раз подпрыгнула в этой области, как бы говоря: «Вот все, что вы от меня получите». «Надеюсь, намек понят», — продолжил почтенный ГТТ с исключительным кавалерством. Этот красноречивый жест древних скифов был возрожден советскими полярниками 30-х годов. Сообразительная молодая ищейка, каковой вы, несомненно, являетесь, может легко перепрыгнуть от тех кочевников к современным бродягам русского алфавита, похожим на латинские буквы X и Y, а также к их младшему брату и краткому. Я ясно говорю? Рад, что вы правильно поняли. Теперь позвольте кое-что добавить. Я чертовски извиняюсь, Джим, но если я когда-нибудь увижу вас в помещениях тройного «Л», у меня не будет другого выбора, как защитить свой институт от вашей сверхревностной опеки. Вам понятно? Еще бы, сэр. Доллархайт поднялся и предложил Трастайму прощальное рукопожатие вместе с понимающей и немного меланхолической улыбкой. Трастайм протянул ему руку и вдруг отдернул ее, будто ударенный электричеством. Вместо того, чтобы с галантным сарказмом проводить своего назойливого, хотя и приятного незваного гостя, он сел на краешек стула, уронил голову и начал выбарматывать какие-то абсурдные сгустки слов. «О, память! Эй, Роджер, моя очередь! Те страницы, то лицо! Память все еще гложет! То тело, та улыбка. Роджер, слышишь?» Спецагент Доллархайт вежливо поклонился и вышел из президентского кабинета, спасая себя тем самым от головокружительного парашютирования к самим истокам молодого мира, а именно к армейским казармам, очарованным глянцевитыми портретами мисс Монтана 1956. «Те ночи», фонарики под одеялами, те сказочные перелеты. Проходя через гулкий, тускло освещенный коридор в президентской секции яйца, Джим уловил чей-то быстрый промельк под высоким потолком. Не одна ли из валькирий? Можно предположить, что даже хорошо тренированный агент ФБР, каковым Джим, несомненно, являлся, мог испытать не очень-то комфортабельное чувство под парящей валькирией. Он вышел из яйца и поблагодарил обелиск Вашингтона за его убедительное участие в солнечном, воздушном, деловом дне вполне реальной эспланады.